Донской гражданский совет. В Новочеркасске, кроме ныне покойного атамана донских казаков генерала Каледина, я застал еще генералов Алексеева и Корнилова. Генерал Алексеев стоял во главе Донского гражданского совета, имевшего политическое руководительство над создавшейся на Дону добровольческой армией. Командовал ею генерал Корнилов. Добровольческая армия создавалась с величайшим трудом. Не было денег. Не было оружия, шинелей и сапог. Каждый доброволец, для того чтобы попасть на Дон, должен был пройти через линию большевистских войск. Наконец, на Дону не все было спокойно. Если некоторые казачьи полки сражались с большевиками, то другие, в особенности те, которые возвращались с фронта, приносили с собой дух большевистского мятежа, и были случаи, когда казаки убивали своих офицеров. Казачьи полки на фронте очень долго не поддавались большевистской пропаганде. Более того, очень долго они усмиряли волнение в пехоте. Но когда фронт дрогнул, когда генерал Корнилов был арестован, когда Керенский бежал сначала из Петрограда и потом из Гатчины, когда генерал Духонин был убит, когда Ленин объявил, что мир должен быть заключен снизу, то есть самой армией, фронтовые казаки не выдержали и перешли на сторону большевиков. Если прибавить к этому, что русское, не казачье население Дона, в частности рабочие Донецкого бассейна, были сильно заражены большевистскую пропагандою, то станет ясно, в каких поистине исключительно тяжелых условиях приходилось генералам Алексееву и Корнилову создавать надежду России, добровольческую армию. И несмотря на все затруднения, ценою бесчисленных жертв, армия эта все-таки создалась. Большевики не смогли уничтожить ее. Она сражается с ними до сих пор, и именно благодаря ей мы, русские, имеем право сказать, что никогда и ни при каких обстоятельствах мы не положили оружие перед германо-большевиками. Благодаря ей была спасена честь России. Донской гражданский совет в то время, декабрь 1917 года, состоял исключительно из так называемых буржуазных элементов. В него входили, кроме генералов Каледина, Алексеева и Корнилова, расстрелянный впоследствии большевиками помощник атамана донских казаков Багаевский, бывший министр торговли и промышленности Федоров и кадеты Парамонов, Степанов, Струве и другие. В программе своей, однако, Донской гражданский совет утверждал принцип народного суверенитета, то есть учредительного собрания. Само собой разумеется, что он оставался верен союзникам и не признавал Брест-Литовского мира. Отмежевание от демократии составляло политическую ошибку. Оно давало повод обвинять Донской гражданский совет в замаскированной реакционности. Даже Совет Союза казачьих войск, представлявший умеренную казачью демократию, был недоволен политикой генералов Алексеева, Каледина и Корнилова. В беседах с ними я старался убедить их, что в Донской гражданский совет необходимо включить демократические элементы, и что только таким путем можно привлечь на свою сторону казачью массу. После долгих переговоров генерал Алексеев, Каледин и Корнилов согласились со мной, причем наибольшее сочувствие я встретил в генерале Корнилове. В Донской гражданский совет в конце декабря вошли 4 социалиста и демократа, член Донского круга независимый социалист Агеев, председатель Крестьянского союза Мазуренко, комиссар 8-й армии Вензегольский и я. Тогда же была напечатана декларация, снова заявлявшая о необходимости созыва учредительного собрания и утверждавшая право народа на землю. В Новочеркасске политические страсти были обострены. С одной стороны, подготавливалась большевистская революция, вспыхнувшая в начале марта. С другой, намечалось в некоторых офицерских кругах монархическое движение. Каждый вечер в городе раздавались выстрелы. Каждый день производились аресты. До какой степени политическая атмосфера была напряжена, показывают следующие примеры. Мой друг Вензегольский однажды в 6 часов вечера возвращался домой по главной улице Новочеркасск. Неизвестный человек в штатском догнал его на извозчике, остановился и выстрелил в него 3 раза из револьвера. Я помню также, что в ночь под Рождество генералы Алексеев и Корнилов, адъютанты и я, вышли после заседания из дворца атамана. Когда мы поравнялись с городским садом, из-за решетки раздались выстрелы. Кто-то стрелял почти в упор, ибо пуль не было слышно, но были видны в нескольких шагах от нас, на высоте человеческого роста, голубоватые молнии выстрелов. И я помню еще случай, происшедший со мной. Я жил с Флегонтом Клепиковым и Вензегольским. Однажды утром Флегонт Клепиков доложил мне, что меня желает видеть неизвестный офицер-артиллерист. Я попросил войти. Вошел молодой человек, очень бледный и весь увешанный оружием. Кроме обычных сабли и револьвера, на поясе его я заметил еще карабин Маузера и за поясом большой черкесский кинжал. Он не сел, несмотря на мое приглашение, а очень взволнованный подошел вплотную ко мне. Потом Флегонт Клепиков мне признался, что во время нашего разговора он стоял за полуоткрытую дверью с револьвером наготове. Чем могу служить? Офицер долго не мог произнести ни слова. Я повторил, в чем дело? Вас убьют. Это не так легко сделать. Офицер отступил на шаг. Мне стало жалко его. Я видел, что у него не хватает решимости. Но ведь вот я, например, я могу вас убить. Попробуйте. Я вооружен, а вы... Вы нет. Ну, во-первых, я тоже вооружен, а во-вторых, если бы даже вам удалось меня убить, вы живым не выйдете из этой квартиры. А в-третьих, что это все значит? Офицер сел и, опустив глаза, избегая моего взгляда, сказал: «Есть группа монархистов, которая решила вас убить. Я пришел вас предупредить». «С целым арсеналом оружия?» Офицер пролепетал в полном смущении. — Вы донесете полиции? Мне снова стало жалко его. — Нет, я не донесу, уходить. Он ушел. Через несколько дней я выехал в Петроград. Донской гражданский совет поручил мне войти в сношение с некоторыми известными демократическими деятелями, в том числе с Чайковским. Я должен был предложить им приехать на Дон и принять участие в заседаниях совета. Мне было выдано удостоверение за подписью генерала Алексеева. Я зашил его в полушубок, а в карман положил фальшивый паспорт. Чтобы проехать в Петроград, надо было снова пройти через линию большевистских войск. Флегонт Клепиков поехал со мной. Когда мы уезжали, контрразведка предупредила меня, что мой отъезд известен большевикам, и что, по полученным сведениям, меня большевики арестуют в Воронеже, где устроена ими засада. Я доехал благополучно до Петрограда и, исполнив возложенное на меня Донским гражданским советом поручение, выехал в Москву, чтобы из Москвы вернуться на Дон. Но на Дону вспыхнула большевистская революция. Ростов и Новочеркасск были взяты большевиками. Генералы же Алексеев и Корнилов увели небольшую добровольческую армию в Донские степи, откуда она с боем пробилась на Северный Кавказ. Я оказался отрезанным от Донского гражданского совета и даже не знал, существует ли он еще, или члены его расстреляны при взятии Новочеркасск. Я решил остаться в Москве.